Харатья третья. Великая Асса. На истоке лета жрицы огня, на 576-м круге жизни от великого переселения из Даарии по круголету числа Бога нашего, в день Великой Инглии, когда многомудрые жрецы зажигают священный живой огонь во всех весях Святорасы и в Асгарде Ирийском. Поведано будет вам, чада расы великой и потомки рода небесного, о временах стародавних и прекрасных, о мудрости древней, жрецами хранимой, о великой Ассе между светом и тьмой, которая охватила миры Яви, Нави и Прави, и для грядущих времен всии харатии света, начертанной Дарунгом Веритом. Вознеся славу всем светлым вышним богам и величию рода небесного, да узрите вы сердцем своим величие миров света через то, что поведает песнь волхва Сладогора в даарийском роде Парда хранимая. Мирный лет тому назад, а может быть и вчера, ибо вечность не знает ограниченности во времени, в светлом мире Орлегов, который охватывает 256 измерений, произошла Великая Асса, великая битва сил света и тьмы. Один из благородных Орлегов, Чернобог, решил при помощи хитрости обойти установленные Богом Сварогом вселенские законы восхождения по золотому пути духовного развития. И глаголил он собратьям своим: «Если мы, благородные орлеги, снимем охранные печати с сокровенной древней мудрости своего мира для миров низших, тогда снимутся по закону божественного соответствия и для нас охранные печати с сокровенной древней мудрости всех миров высочайших, и откроется свободный проход вверх по золотому пути духовного развития для нас, благородных орлегов, а также поможет знание сие всем духам и душам из различных миров, находящихся ниже мира орлегов, познать сокровенную древнюю мудрость всех миров, а познавши, стать рядом с Богом Сварогом и другими сварожичами». Но встретил Орлег Чернобог достойный отпор в лице благородного Орлега Белобога, верховного хранителя сокровенной древней мудрости мира Орлегов, охраняющего охранные печати сокровенной древней мудрости данного мира. И не удался хитрый замысел Чернобога. Зазвенел тогда по всем мирам, пространствам и реальностям, лежащим по золотому пути, призывный клич Чернобога. Легов звал он себе на помощь. И явился на зов Чернобога весь многомерный мир легов, и незваными прилетели к нему темные леги, темные орлеги и кощеи, правители пекла, а с ними все воинство пекла прилетело к нему. Не мог Белобог один противостоять таким великим темным силам, и сорвал Чернобог первую охранную печать, печать древнего знания мира орлегов, и знание широко разлилось по мирам, ниже мира орлегов лежащим, вплоть до самых глубин пекла. В свою очередь зазвучал тогда зов мудрого Белобога, увидавшего, что не может он один охранить охранные печати сокровенной древней мудрости мира орлегов. Позвал он на помощь вышние миры, и к хранителям мира познания обратился он. Но безучастными остались хранители сокровенной древней мудрости мира познания, так как не хотели они с Чернобогом сражаться, считая его свободным в выборе своих деяний. На призыв благородного Белобога откликнулись только хранители сокровенной древней мудрости миров начинаний, а также боги-защитники из всех вышних миров и реальностей. И окружили они весь мир орлегов плотным энергетическим куполом ледяного безмолвия, и началась Великая Асса между светлыми и темными силами, и в мирах остановилось время. Великая битва охватила многие земли, миров Яви и Нави, от самого пекла до мира Нирваны. Но не пожелали благородные орлеги ни в Великой Асе участвовать, ни сражаться против богов-защитников из всех вышних миров и реальностей, ни внутри плотного энергетического купола ледяного безмолвия, созданного хранителями сокровенной древней мудрости миров начинаний, оставаться. Своими искусственными солнцами растопили они прилегающую часть купола ледяного безмолвия и спустились в мир легов и в миры промежуточные. А Чернобог, тоже не захотевший внутри купола ледяного безмолвия оставаться, спустился и нашел себе убежище в мире темных орлегов. От начала Великой Асы как бы над миром орлегов поднялся Белобог, ибо объединил он зовом своим светлые силы и вел их на борьбу против рати темных миров. Побежденных темных легов и темных орлегов отправляли в те миры, откуда пришли, взяв с них великую клятву не нарушать законы восхождения по золотому пути духовного развития, установленные Богом Сварогом. Лишь Кощей, правители пекла, с остатками воинства их, устремились к проходу в куполе ледяного безмолвия, который создали благородные орлеги, и скрылись в пекле своем, сознавая, что светлые силы не проникают в чужие миры и реальности, неся на стягах своих траги войны. По воле Сварога, боги-защитники из всех наивысших миров и реальностей создали рубеж, свет и тьму разделяющий, чтобы не могли проникать силы темные в светлые земли Сварги Великой. Рубеж проложили по землям Ваяви, чтобы отделить света тьмы мира Нави. Явный рубеж разделил все реальности Нави, и темную Навь совлекли ниже Яви. Явь расширялась, росла и крепла, собой перекрыв все проходы для пекла, а также для темных орлегов и легов, что супротив Белобога сражались и в сварге предчистой зло учиняли. Явь безграничная, как межа, отделила мир пекла и тьмы, где главенствует сила, от мудрости древней познания мира, где совесть главенствует, свет, а не сила. Но темные силы, кусившие знания, свой взор устремляют к мирам созидания.